23 июля 2000 неизвестного года, Мулен-Онтон-Неруа, Бургундия, Валентина Макарова. Что происходит дальше, я не могу толком описать. Это что-то немыслимое, необъяснимое, несусветное. За окном раздается резкий свист, а потом на пороге появляется фигура в камуфле и черной чеченке. Сначала ее вижу я, потому что стою лицом к двери. Ее явление столь неожиданно, что Иса не успевает развернуться и выстрелить. Фигура отшатывается назад, и при этом слышится такой грохот, словно она рухнула с крыльца. Иса стреляет в пустоту. И тут же раздается срывающийся мальчишеский крик. «Там человек с пистолетом! Там человек с пистолетом!» Как будто это нуждается в пояснениях. Затем раздается тяжелый топот нескольких пар ног и голос. Уже другой голос, который заставляет ноги подкашиваться, а руки опускаться. Голос, который подавляет волю, приказывает. «Бросить оружие! Вы окружены! Считаю до трех! Раз!» «Подождите!» — вопит мальчишка. «Там клади и еще какая-то дама! Два!» «На пол!» — орет Иса. И я послушно падаю. А клади стоит. «Господи, да ведь она ничего не поняла!» Иса кричит по-русски. Он сшибает клади толчком в спину. Она падает так тяжело, что я подпрыгиваю на полу. «Не стреляйте!» — кричит Иса. «У меня две заложницы. Уберите оружие, отойдите от крыльца. Считаю до трех, потом буду стрелять в женщин. Раз!» Мгновение напряженной тишины, потом вдруг оглушительный звон и грохот. На меня сыплются стеклянное крошево, щепки. Я глохну, обмираю, может быть, даже умираю. Ведь это выстрелы, а Иса сказал, что будет стрелять в женщин. Может быть, он уже стреляет. Рядом кто-то тоненько кричит. «Это я кричу?» «Или клади?» Чей-то голос над моей головой. «Вы живы? Вы живы?» Кто-то хватает меня за плечи и вздергивает с такой силой, что я на несколько мгновений зависаю в воздухе. Но как только руки на моих плечах разжимаются, я снова шлепаюсь на колени. Ноги меня не держат. Руки снова вцепляются в мои плечи, и кто-то рычит прямо над моим ухом. «Вы ранены? Вы в порядке, мадемуазель?» Перед глазами клубится радужный туман. Я никак не могу обрести крепости в ногах, поэтому хватаюсь за что-то, что чернеет передо мной, пробиваясь сквозь этот туман. «Поосторожнее», — бурчит это что-то, — «вы мне шею свернете». Встряхиваю головой. Наконец-то в глазах у меня проясняется, и я вижу, за что держусь, вернее, за кого. Это огромный плечистый полицейский в черной форме. Вдобавок он и сам черный. Смотрю на него и медленно качаю головой, не веря своим глазам. Тем более, что перед ними все расплывается. «Вы спасены, мадемуазель», — ракочет полицейский успокаивающе. «Все обошлось. Ну-ну, не надо плакать. Все уже кончилось, посмотрите». Он осторожно поворачивает меня, и я вижу клади, которую поднимает с полу другой полицейский, на сей раз белый. Ну, относительно белый. У него очень загорелое лицо и руки. «Что он хотел от вас, мадам?» — твердит он. «Что он хотел?» «Я ничего не могу сказать». Клади тоже. Смотрит безумными глазами по сторонам, потом видит меня, и тут происходит нечто странное. Лицо ее собирается в комок морщин, и она раздражается рыданиями. Продолжаю осматриваться. В дверях еще один полицейский. Рядом с ним маячит какая-то несуразная тощая фигура в пятнистом комбинезоне. Я ее уже видела. Видела я несколько минут назад и раньше, еще раньше. Но на голове фигуры теперь нет черной чеченки. И я вижу лицо мальчишки лет 15, рыжего, конопатого, голубоглазого, перепуганного до того, что у него посинели губы. «Ты кто?» — спрашиваю осипшим голосом. «Доминик», — выталкивает он из трясущихся губ, а потом опускает глаза, разглядывая что-то, лежащее на полу. Вздрагивает, прижимает к лицу свою скомканную шапку-чеченку и плачет тоненьким, отчаянным, детским плачем. Я тоже смотрю вниз, и вижу прежде всего мужскую руку. Ладонь залита кровью, и я вижу, что кровь толчками вырывается из раны, разворотившей руки. Я не боюсь вида крови. Принимая роды, я вижу ее достаточно. Но среди той крови обретают жизнь новые существа, а та, что сейчас передо мной, пророчит смерть. И я знаю это так же точно, как если бы кто-то ведающий шепнул мне об этом на ухо. Я веду взглядом от ладони вверх по руке, к простреленному, тоже залитому кровью плечу. Иса лежит на полу с закрытыми глазами, мелово-бледный, с заострившимися почти до неузнаваемости чертами. Рядом стоит на коленях молодой черноволосый полицейский с сумрачным выражением лица и прижимает к его шее красную тряпку. «Да ведь это носовой платок, который когда-то был белым. Клади!» — кричу я. «Дайте что-нибудь! Бинты! Дайте чем перевязать! Пустите меня, я врач!» Я подскакиваю к полицейскому, падаю рядом на колени, но он качает головой. «Пуля перебила артерию, мадемуазель. Я делаю все, что могу. Держу, пока могу. Мы уже вызвали скорую. Надо пожарных», — бормочу я. «Они приедут быстрее. Надо позвонить по номеру 17». Вдруг я чувствую, будто что-то ледяное касается моего лица. Безотчетно провожу рукой по лбу, по щекам, но ощущение не исчезает. И тут я вижу, что Иса открыл глаза и смотрит на меня. «Иса», — чуть слышно говорю я, — «ты меня узнаешь?» Полицейский нервно дергается, и я понимаю, почему. Я говорю по-русски. Я кладу руку на его пальцы, которые прижимают к ране платок, и продолжаю. «Ты мог видеть меня раньше, не в Мулине, вспомни». «Где?» Слабо, чуть слышно выдыхает он. «Раньше? Где?» «В Дзержинске, в роддоме, помнишь? Цыганка, беременная цыганка со взрывным устройством под юбкой. Ты был в милицейской форме. Это был ты?» Он опускает ресницы, мгновение молчит, потом снова поднимает на меня глаза. «Да, точно, докторша. Тебя прикрыл дверью тот парень, которому мы подсадили в машину за Рему. У меня было дурное предчувствие. Я хотел отвезти ее сам, но мой напарник настаивал, говорил, что так будет безопасней. Я будто знал, что все пойдет не так. А потом поехал все-таки в роддом, думал, что успею что-то исправить, если произойдет сбой, но не успел». «Какое счастье, что ты не успел, от души выпаливаю я. Вы хотели взорвать не что-нибудь, а роддом. Но почему? Почему такая жестокость?» «Война не спрашивает, почему. Вы убиваете наших детей, мы ваших. Мы?» — спрашиваю я, не узнавая своего голоса. На миг перестаю видеть, все плывет, и я понимаю, что плачу. Плачу и кричу во весь голос. «Мы убиваем ваших детей? Да мы помогаем родиться на свет новым детям. Любым, всяким. Мы пытались спасти даже эту вашу Зарему, даже ее ребенка. Ты что, с ума сошел со своей войной? Беременную женщину превратить в бомбу? Как вы могли ее заставить?» «Она знала, на что шла», — равнодушно говорит Иса. «Она была настоящая шахидка. Она знала свой долг и исполнила бы его, если бы не ты». «К сожалению, я тут ни при чем», — признаюсь я с горечью. С горечью и стыдом. Он смотрит на меня с ненавистью, а между тем меня нужно только презирать. Я ничего не сделала. Ничего. Я не заслужила ни его ненависти, ни чьего бы то ни было уважения. Я только бегала, бегала, хотя за мной никто не гнался. «Я убил бы тебя, если бы вспомнил», — шепчет Иса. «Убил бы, если бы смог. Но я еще и сейчас смогу». И он вдруг с неожиданной силой отталкивает от себя полицейского. Кровь вырывается из раны мощным толчком, и Иса, успевший чуть приподняться на здоровой, непростреленной руке, валится навзничь. Несколько содроганий, и глаза его тускнеют. «О, черт, Марсель, он ведь умер!» — восклицает чернокожий полицейский. «Не миновать тебе служебного расследования, идиот! Мало того, что подстрелил преступника, так еще и... Какого черта ты не держал его?» «Да он сам рванулся, честное слово, сержант!» — оправдывается Марсель. «Я просто не успел!» «Скажите, ради бога, как вы тут оказались настолько вовремя?» — спрашиваю я, еще всхлипывая, но при этом самым умильным выражением заглядывая в лоснящуюся физиономию чернокожего сержанта. «Я хочу во что бы то ни стало отвести беду от Марселя, который спас мне жизнь, сам этого не зная». «Мальчишка, мадемуазель», — буркает сержант. «Все дело в мальчишке, понимаете? Мы приехали снимать показания жителей Мулена в связи с убийством молодой женщины». И вдруг увидели человека в камуфлированном комбинезоне и черной маске. Мы не знали, что это мальчишка. «Я хотел побегать, просто так», — всхлипывает Доминик, по-прежнему закрывая лицо. А потом увидел Тедди и понял, что он не спит, а... «Тедди!» — вскрикиваю я. «Может быть, он еще жив?» Я вскакиваю и бросаюсь вон из гостиной. Следом бежит Клади. Я прыгаю с крыльца, падаю рядом с Тедди на колени и поднимаю его голову. «Бобкинс! Бобкинс, миленький! Ну не умирай снова, я тебя очень прошу!» И пес поднимает голову, смотрит на меня и слабо тявкает. «Доминик, ору я! Он жив! Тедди жив! Клади!» Я чувствую какое-то движение рядом. Поворачиваюсь и вижу, что Клади не задержалась рядом со своим псом ни на одно мгновение. Она выскочила за калитку и опрометью понеслась по улице. И я знаю, куда она бежит. На окраину Мулена, к дому Гийома. Туда, где висит под потолком светильник в виде тележного колеса, укрепленного на толстой медной трубе. А в этой трубе... И вдруг Клади споткнулась. Споткнулась, замерла и истошно завопила, уставившись куда-то. Она смотрит на дом Брюнов, вернее, на крыльцо. На крыльце стоит человек в джинсах, голый по пояс. Это Максвелл. Почему он не надел рубашку? Возмущенно думаю я. И только потом до меня доходит, что Максвелл каким-то образом выбрался из погреба. А еще я вижу, что он держит в руках медную, позеленевшую от времени трубу, примерно в метр длиной.